Глава 52. Выбор класса. Тем временем, пока Чиньго изучала зонт тысячи вероятностей, Тангро уже спустилась с лестницы. Юсю и Чиньго молча смотрели на нее. «Как ты можешь оставлять деньги в таком месте?» Тангро подошел к своему столу. После этого она взяла деньги и передала их Юсю. Чиньго вздохнула. Эта девчонка по-настоящему серьезно все воспринимала. Она не откажется от своих слов. Чиньго лишь надеялась, что Юсю молча возьмет деньги, не создавая больше никаких проблем. Юсю не подвел ее ожиданий. Он встал, намереваясь забрать деньги. Несмотря на то, что он делал то, что хотела она, видя, как он торопится взять деньги, Чиньго разозлилась. «У тебя хватает наглости взять их?» – спросила она. «А в чем проблема?» – одновременно сказали Тангро и Юсю. Чиньго не нашла, что сказать. В конце концов, она не участвовала в их сделке. «Я выиграю эти деньги обратно, рано или поздно», — сказала Тангро, передавая деньги Юсю. «Я смелюсь предупредить тебя. Это будет намного труднее, чем ты думаешь», — засмеялся Юсю. После этого он положил деньги в карман и вышел из игры. Он попрощался и затем ушел. «Разве этот парень не заставляет тебя злиться?» — Чиньго сжал зубы. «Расслабься, расслабься», — дружелюбно сказала Тангро. «Поспеши начать тренировки. Ты должна будешь преподать ему урок», — сказала Чиньго. «Насколько велика разница между мной и им?» — спросила Тангро. «Это...» Чиньго немного покраснела. Даже если Тангро не умела играть, только Юсю осмелился ей это сказать. В глазах Чиньго она уже была экспертом. Тангро была гораздо лучше ее. Что уж говорить о Юсю. Они оба были лучше ее. Тогда как она могла оценивать их уровень игры? Не говоря уже о разных уровнях навыков. Если она могла сказать разницу между ними, ей бы не пришлось устраивать их поединок. «Я не могу сказать». Чиньго могла только признать это. Тангро опустила голову, чтобы посмотреть на туманную мглу. Она все еще не вышла из игры. После продолжительной паузы она сказала. «Похоже, он прав. Я даже не могу представить, насколько велика пропасть между нами. Мне нужно пройти всестороннее обучение». Чиньго ликовала в своем сердце. Наконец-то Тангро заинтересовалась славой. Однако она ничем не показала своего ликования и с покерфейсом сказала. «К счастью, новый сервер открылся только вчера. Я пойду принесу тебе игровую карту». «Хорошо». Тангро послушно согласилась, заставляя Чиньго трепетать от радости. Когда Чиньго открывала интернет-кафе, то запаслась игровыми картами славы. Она просто взяла одну карту, после чего помогла Тангро с созданием персонажа. После выбора имени Тангро вошел в игру. Задания в начальной деревне были легкими. Это был обычный день. Раньше она выполнила бы эти задания за рекордно короткое время. Однако сегодня Тангро была необычайно серьезна. Она читала некоторые части из руководства для новичков, что даже Чиньго не считал нужным делать. Эта девчонка наконец-то начала серьезно воспринимать славу. Чиньго себя отлично чувствовала. Она приложила столько усилий и наконец-то не дали в свои всходы. Она приготовилась к обсуждению очень важного решения с Тангро. «Каким классом планируешь играть?» «Я даже не думала об этом», — ответила Тангро. «Не стоит торопиться. До 20 уровня ты можешь выучить любые навыки любых классов. Также ты можешь попробовать их все и посмотреть навыки какого класса тебе больше всего подходят», — сказала Чиньго. «Если я продолжу прокачиваться, но так и не выберу класс, я стану персонажем без специализации, как Юсю, верно?» Сказал Тангро. «Он азартный игрок. Не стоит учиться у него». Чиньго в испуге подпрыгнула. «Азартный игрок?» Тангро не понимала. Когда игроки достигают 50 уровня, им нужно было выполнить задание пробуждения класса, чтобы иметь возможность дальше получать опыт, тем самым прокачивая уровни. Однако, у персонажей без специализации такого задания просто нет. Поэтому у них нет возможности прокачиваться выше 50 уровня. «Это и было причиной исчезновения персонажей без специализации», — объяснил Чиньго. «Разве еще не упоминал, что продолжит прокачиваться, когда достигнет небесной сферы на 50 уровне?» — спросила Тангро. «Я тебя умоляю, в небесной сфере? То задание, которое ты выполняла за меня, было таким трудным, как он сможет выполнить его на 50 уровне?» — сказала Чиньго. «Тогда Юсю, он сумасшедший», — перебила ее Чиньго. «Если он может это сделать, а я нет, не означает ли, что он лучше меня?» — спросил Тангро. Чиньго испугалась на мгновение, однако быстро собралась и ответила. «Если он сможет это сделать, ты тоже можешь попробовать. Каждый может попробовать выполнить испытание навыков на 50 уровне. В этом плане тут нету ограничений». «Более того», — Чиньго продолжила, — «ты помнишь оружие Юсю? Это и есть причина, почему он продолжает играть без специализации. Этот парень имеет оружие ручной работы. Сервер открылся 2 дня назад, я не знаю, как он получил его». Чем больше Чиньго говорил, тем больше сомневалась в своих словах. Это был один из многих вопросов, которые она хотела задать Юсю, однако стеснялась это сделать. «Оружие ручной работы. Исключительно сильное снаряжение, которое было только у профессионалов. О нем ты говорила?» — спросила Тангро. Эти вопросы показывали, что она была истинным новичком в славе. «Верно. Более того, оно очень мощное. Несмотря на то, что оно всего 5 уровня, это серебряное оружие на голову превосходит оранжевое снаряжение. Сдается мне, что Юсю собирается продолжить улучшать его. В ином случае, он не стал бы отказываться от класса ради оружия 5 уровня. «Как можно сделать серебряное оружие?» — спросила Тангро. «Сестрица, этот вопрос явно не моего уровня. Ответ на него я и сама бы хотела знать», — ответила Чиньго. «Будет лучше всего, если ты станешь лаунчером, как я. Ты уже играла много раз на моем аккаунте, так что ты знакома с особенностями этого класса. Поэтому если ты выберешь его, то быстро со всем разберешься». Чиньго не хотела долго обсуждать оружие ручной работы с Тангро. Она боялась, что из-за сложности изготовления оружия Тангро потеряет интерес к игре и сосредоточится в этом направлении. Это было бы плохо. Снаряжение ручной работы было поистине трудно создать. Множество людей потерпели неудачу в попытке его создания. Чиньго не хотел, чтобы Тангро растрачивала свою энергию в этих бесплодных попытках. Лаунчер. Тангро не желала его обсуждать. Несмотря на то, что она не имела интереса к славе, прежде ей приходилось достаточно часто играть. В своем сердце ей по-настоящему не был интересен этот класс. Ей больше были по душе классы ближнего боя. Она чувствовала, что подобные классы требуют более высоких навыков. Однако Чиньго очень нравился класс лаунчера. Тангро не хотела так сразу вываливать ушат холодной воды на нее. Когда она это все обдумывала, ей в голову пришел еще один класс, о котором часто упоминала Чиньго. А помнишь, ты говорил о сильнейшем классе? Он еще был у какого-то бога. Что это был за класс?» «Бог битв. Один осенний лист», — на автомате ляпнула Чиньго. После этих слов ее лицо потускнело.